Глава 263. Незнакомое лицо. Мелкий песок был поднят в воздух ветром, создавая впечатление, что весь мир был покрыт тонкой тканью. Когда ветер стих и песок опустился на землю, видимость начала проясняться. Окруженный сильным ветром, босс медленно встал, опершись на колени. Кровь стекала с уголка его губ. Босс прикрыл лицо и выпрямил спину. В этот момент атмосфера замерла. Все на поле битвы посмотрели на босса, как будто заключая временное перемирие. Босс организации Гермина всегда носил черную металлическую маску. Почти никто, включая людей из самой организации, не знал его истинную личность. Чтобы иметь возможность руководить такой мощной организацией, босс должен быть человеком с хорошо известной историей. У каждой стороны были свои предположения об истинной личности босса, но все соглашались в одном. Поскольку организация Гермина была создана во времена Старой Эры, наиболее вероятно, что он был легендой Старой Эры, изменившей свою внешность. Хан Сяо тоже посмотрел на его лицо. В его прошлой жизни ни одному игроку так и не удалось увидеть лицо босса, поэтому ему было так же любопытно, как и всем остальным. Босс опустил руку, показав всем свое истинное лицо с множеством шрамов. Шрамы были глубокими и выглядели так, словно оставлены диким зверем. И самое главное, это было незнакомое лицо. Хотя его лицо и выглядело ужасно, основные черты лица все еще были узнаваемы. Хан Сяо был уверен, что нигде не видел этого лица. Ни в прошлой жизни, ни в информационном листе темной сети. Он посмотрел на Беннета и остальных сверхлюдей шести наций, и все они были сбиты с толку. Никто не узнал личности босса. Беннет нахмурился. Он был легендой старой эпохи и все еще помнил многих сильных людей того времени, в том числе тех, кто погиб в битве или умер от старости. Тем не менее, лицо босса было незнакомым и для него. Было только три вероятности. Первая. Босс носил маску и старую эру. Вторая. Он изменил свою внешность, чтобы скрыть свою личность. И третья. Он не был влиятельным человеком во времена старой эры и скрывался в тени в течение всего времени. Когда его внешность раскрылась, босс не проявил никакого выражения, как будто ему было все равно. Никто не узнал его. Эта маска была нужна лишь для того, чтобы скрыть это ужасающее лицо и избежать снижения морального духа солдат? Хан Сяо нахмурился. Битва не была завершена. Оставив вопросы, Хан Сяо продолжал наступление, взмахивая механическим боевым молотом. Осталось только 30 секунд, прежде чем его костюм сломается. Кулак, покрытый пурпурной энергией, раз за разом сталкивался с молотом. В глазах босса зажглась холодная искра, когда он увидел плохое состояние костюма. Если он еще немного потянет время, костюм сам сломается, и тогда ему настанет конец. Защита. Босс занял оборонительную позицию, принимая прямые удары от Хан Сяо. Под тяжелыми атаками босс не дрогнул и был тверд, как камень. От ударной волны, столкновения огромного молота, а неподвижное, словно скала тела, песок поднимался волнами. Через 30 секунд гадюка внезапно издала странный звук, и кусочки компонентов и чипов разлетелись, как засохший цветок. Механический костюм был сломан. Хан Сяо остался без защиты. «Ха!» Сразу же закричал босс и перешел в наступление. Собрав всю энергию в своем теле в кулак, он ударил Хан Сяо по животу. В дополнение к навыку игнорирующему защиту, этот удар пришелся по незащищенной плоти Хан Сяо. Один удар произвел два звука. Сначала звук был от попадания кулака по телу, затем ударная энергия прошла сквозь тело Хан Сяо и создала еще один взрывной звук, покидая тело Хан Сяо со спины. Второй взрывной звук был очень громким, оглушив всех присутствующих и оставив конусообразную яму в песке позади Хан Сяо. После такой мощной атаки Хан Сяо почти не сдвинулся. Он даже на шаг не отступил, поглотив весь удар. «Как ты?» Босс не мог поверить своим глазам. «Как мог механик блокировать удар своим телом?» Затем над головой босса появилась тень, и молот снова прилетел к его голове. Босс попытался заблокировать молот руками, но внезапная боль заставляла опустить руки, и его тело было вбито в землю по колено, как будто он был гвоздем, вбиваемым в землю. Зрачки босса отражали тень человека с плотной энергией. Она была плотнее, чем его собственная энергия бойца. «Как?» Босс стиснул зубы, а затем внезапно осознал, что произошло. «Ты прорвал предел!» Продвижение по классу каждые 20 уровней было узким местом, границей, пределом для НИП, у которых не было интерфейса. Они не могли с легкостью преодолеть этот предел, поскольку им не выдавались миссии. Таким образом, единственным способом получить продвижение в классе была тяжелая работа и удача. Среди высших сверхлюдей на планете Аквамарин не было информации о том, что кто-то смог преодолеть это узкое место и достигнуть следующей стадии. Для них было почти невозможно прорваться на следующий уровень. Мечта и жажда продвижения, которого он желал больше всего, произошли с человеком, которого он ненавидел больше всего, в самый неподходящий момент. «Это... судьба...» Слово «судьба» эхом продолжало звучать в его голове, как будто в заевшем проигрывателе. «Отведай мой боевой топот!» Хан Сяо наугад выкрикнул название навыка и ударил молотом по голове босса. Без гадюки Хан Сяо потерял бонусные атрибуты и дополнительные очки урона. Кроме того, у него не осталось более никаких боеприпасов. Единственное, что у него было, это механический молот. И на первый взгляд казалось, что дальнейшая битва будет тяжелой. Однако с новой силой, ловкостью и выносливостью, его атрибуты были на другом уровне по сравнению с бойцом уровня босса 60 уровня. Кроме того, босс уже был тяжело ранен, и у него осталось только 37% очков здоровья. Как только количество очков здоровья достигнет определенного уровня, весь накопленный урон начнет постепенно уменьшать боевую силу. Так что разница в силе между двумя не сильно изменилась после уничтожения гадюки. Хан Сяо все еще мог справиться с боссом и спасти мир. Босс был обескуражен. Из-за своего ухудшающегося состояния у него не было возможности дать отпор. Он продолжал получать удары молотом, истекая кровью. С другой стороны, сверхлюди шести наций не могли поверить своим глазам. По их мнению, единственным человеком, который мог справиться с боссом, был Беннет. И никто не думал, что этим человеком станет Хан Сяо. Беннет, несомненно, был самым сильным человеком. Единственным, кто мог противостоять боссу. Однако Хан Сяо с легкостью избил босса, не получив большого урона, кроме уничтоженного костюма. Они были свидетелями всего процесса избиения босса. Это не была засада или скрытая атака. Это был честный и прямой бой, без каких-либо трюков. Это также означало, что Хан Сяо был на другом уровне по сравнению с Беннетом. Кем был Беннет? Он был самым сильным человеком на всей планете. Выступление Хан Сяо лишило Беннета короны сильнейшего. Теперь Хан Сяо был самым сильным сверхчеловеком на всей планете. Хан Сяо переломил патовую ситуацию в напряженной битве. Характер Дианны был таким же взрывным, как и ее сила. Она чуть не бросила огненный шар в Беннета, вопрошая. «Он действительно такой сильный. Зачем ему нужна наша поддержка?» «Это чувство. Я не могу ошибиться. Он преодолел предел во время этой битвы!» Глаза Тантана замерцали. Потрясение и ревность медленно заполнили лица толпы. Видя, как их босса избивают, боевой дух солдат организации упал, и вскоре они запаниковали. Еще один удар молота поразил грудь босса, отчего его вырвало кровью, капли которых попали в лицо Хан Сяо. Босс внезапно заорал, что есть мочи. Фиолетовая энергия снова стала плотной и живой, как горящее пламя. Хан Сяо подумал, что босс собирается использовать какой-то крайне козырный навык. Он поднял молот перед собой и подготовился к атаке. Но в следующую секунду босс повернулся и побежал настолько быстро, насколько только мог. Он использовал свою энергию, чтобы ускориться и побежал, как запущенная ракета. Пробежав 200 метров, он направился к базе, где его энергия утихла. У него больше не осталось сил, и он рухнул на песок. Из его носа и рта текла кровь. С такими тяжелыми травмами он не мог больше выносить атаки Хан Сяо. Независимо от того, насколько зол был босс, ему пришлось бежать. «Он сбежал! Он признал поражение!» Хан Сяо быстро проверил информацию о битве. У босса осталось только 14% здоровья, и он был в ослабленном состоянии. Условие миссии было достигнуто.